Глава 8. Вечер разбитых сердец. Зима накрыла университет внезапно. Одним вечером я ложилась спать, когда за окном еще царили беспросветная серость и грязь, а на утро там уже сверкала ослепляющая белизна снега. И вот тогда я поняла, почему Грей упорствовал, чтобы я подготовилась к холодам заранее. Когда в первый день я выползла в общий зал, с ног до головы замотанная в теплую шерсть, парни лишь посмеялись над моей тепличностью. А я, несмотря на полную экипировку, все равно мерзла. Южная кровь, что тут скажешь? Постепенно, конечно, привыкла, но первое время собирала в коридорах университета много удивленных взглядов. Только я ходила внутри здания, не снимая ни шарфа, ни теплых перчаток. Какое-то время парни еще посмеивались над моими попытками замотаться во что-то по самый кончик носа. Но когда я начала этим самым носом отчаянно хлюпать, зануда забил тревогу. В итоге целых 3 дня мы потратили на подробный разбор заклинания обогрева и тонкости его настройки. Зато я научилась себя подогревать, не растрачивая при этом половину резерва, и жить стало немножечко веселее. Так в учебе, тренировках и житейских мелочах куда-то потерялись еще 2 с лишним месяца. К счастью, жизнь внутри команды вернулась к привычному ритму. Грей перестал уделять мне повышенное внимание, вернувшись к привычному, насмешливо-самодовольному тону. И я окончательно расслабилась, убедив себя, что и мне, и подруге привиделся интерес в его глазах. Хотя нет-нет, но я ловила на себе его задумчивый взгляд. Но это случалось так редко, что едва ли стоило внимания, тем более что и других забот хватало. Как в дурном сне пролетела большая часть зачетов и экзаменов, и еще 2 игры, закончившиеся нашей победой без неприятных эксцессов. И лишь стоя на ректорской трибуне и принимая поздравления за 5-ю победу в отборочном туре, я осознала, что через неделю уже праздник перелома года, а вместе с ними короткие каникулы, после которых и начнется финальный тур магической битвы за право получить главный кубок. «У кого какие планы на каникулы?» На следующий вечер после игры поинтересовался Алекс. Схлопотав недовольный взгляд от Вира, он все равно пристроился рядом на подлокотник дивана, где мы слушали по транслятору очередной спектакль, затеянный университетским театральным клубом. «Какие еще каникулы?» Тут же отозвался зануда, единолично захвативший своими учебниками и тетрадями обеденный стол. «Забудь это слово до самого лета. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки». «Тиран», — простонал бабник. «Ну, будь ты человеком». «А что, мы и правда будем тренироваться все праздники?» — уточнила я. «Ведь уже подумала съездить домой и проведать родных». «Как сказать?» — оторвавшись от записи, Грейсон поднял на меня скептический взгляд. «Сам праздники и 2 дня после, так и быть, дам вам выспаться. А дальше работать и еще раз работать. Кубок сам себе не завоюет». «Тиран», — повторила я Алексу, и мы обменялись понимающими взглядами. «Ладно, с каникулами ты нас прокатил, но хоть в праздники не откажешь», — продолжил отвлекать капитана от работы бабник. «Давайте устроим вечеринку в честь конца года». Я, Вира, Грей и Нэй, не сговариваясь, одарили этого балагура скептическими взглядами. «Хочешь сказать, что тебе все вечеринок не хватает?» — скривилась моя подруга. Честно, не пойму, что такого в них находил Алекс. Мне вот 3 последних по случаю нашей победы все же пришлось посетить. Что скажешь? Шумно, людно, душно и пьяно. Полный набор нелюбимых мною вещей. Плюс еще назойливые друзья Грейсона так и лезут познакомиться. И ничего, кроме хмурой физиономии самого капитана за моим плечом, их не могло отогнать. Ни недовольство, ни явное отсутствие энтузиазма с моей стороны, ни даже прямая просьба отвалить. В итоге, выдержав где-то около часа, чтобы вежливо принять все поздравления, я каждый раз сбегала. И затеивать этот шум ради собственного удовольствия точно не желала. «Ледяная королева, я просто стремлюсь получить от жизни все и наслаждаюсь моментом», — улыбнулся блондин Вире. «Еще год учебы, и мне уже будет не до вечеринок. Главным праздником в моей жизни станут выходные и возможность выспаться». «Не ожидала от тебя такого здравомыслия». «А я всегда тебе говорил, «Ты просто плохо меня знаешь. Но я с радостью исправлю это упущение». «Обойдусь», — фыркнула подруга и резко отвернулась от него. «А жаль», — пробормотал Алекс себе под нос и продолжил с прежним энтузиазмом. «Так что насчет вечеринки?» «Она и так у тебя будет, как раз накануне перелома года», — отозвался Ней, занимавшийся починкой какого-то незнакомого мне артефакта, сидя в кресле напротив. «О, этот официоз! Тоже мне праздник нашел! Да там от скуки скулы сводит!» «Нет уж, я думал, что мы можем устроить что-то у себя, в небольшом, так сказать, почти семейном кругу». Поймав мой взгляд, подмигнул бабник. «Какой еще официоз?» — недоуменно уточнила. «Какая вечеринка накануне праздника?» «Официальное открытие основного этапа турнира», — заявил Грейсон, со вздохом взявшись собирать все свои бумаги со стола. «Понял, что поработать ему не дадут. Соберутся все команды, организаторы, важные люди из университетов, чьи команды присутствуют, ну и прочие богатые и заинтересованные». Представив себе масштабы такого собрания, я сразу помрачнела. «А мне обязательно присутствовать?» «Сама как думаешь? Мне повторить про все команды?» Я обреченно вздохнула. «Ладно, не переживай так. Всего лишь пару часов погулять по украшенному залу в красивом платьишке, улыбнуться богатым людям, со всеми поздороваться и уйти», — попытался успокоить меня капитан. «Заодно поглядишь на будущих соперников, хоть в лицо будешь знать». «То есть еще и платье где-то надо найти? Не мог раньше предупредить?» «Я Вере сказал, чтобы она подобрала что-нибудь», словно само собой разумеющееся заявил этот гад. Я бросила возмущенный взгляд на подругу, но та, как ни в чем не бывало, кивнула. «Да, я тебе уже все купила». «И вы считаете, что это нормально, что я узнаю последней?» Чуть не рыкнула я, бросая злые взгляды с одного заговорщика на другого. «Так все равно она бы тебе все выбирала», пожал плечами Грейсон. «Мы просто решили, что лишние переживания во время зачетной недели тебе ни к чему». «Потрясающе! Все тут без меня решают. Эдак я проснусь однажды, а меня замуж выдали без моего участия, просто чтобы избавить от лишних хлопот и переживаний. Вам-то виднее, как оно мне лучше будет». И только потом поняла, что ляпнула. Вира сцедила смешок в кулак, а вот Грейсон хмыкнул, не скрываясь. «Нет, в деле женитьбы без твоего согласия, увы, никак». «Ой, ну вас, все равно это неправильно», — насупилась я. «Ри, тебе не до этого было», — мягко заметила подруга, приобнимая меня за плечи. «Сама вспомни, в каком трансе ты ходила всю экзаменационную неделю, а тут еще и игра». «Да Грей прав, выбирать тебе все равно я бы помогала». «Потому что ты, в отличие от меня, разбираешься в тонкостях таких мероприятий». «Но рассказать вы все равно должны были», — недовольно пробурчала ей. «Нет, меня радовало, что не пришлось участвовать в забеге по магазинам в поисках правильного платья. Но все же посвятить в эти планы стоило, а то я все время все постфактум узнаю». «Хорошо, в следующий раз предупрежу обязательно», — улыбнулась Вира. «А за этот раз готова отработать». «Готова, значит, отрабатывай. Идем с нами». «Можно ведь и ей как-то раздобыть приглашение», — с надеждой посмотрела я на Грейсона. «Он мне тоже, между прочим, должен, а с подругой под боком мне будет куда спокойнее на таком официозе». «В принципе, игрокам разрешено прийти с сопровождающими». «Королева, не хочешь стать моей спутницей на этот вечер?» Тут же встрепенулся Алекс и бросил заинтересованный взгляд на Виру. «Нет, спасибо», — холодно отрезала подруга. «Я бы предпочла сопровождать Нея, если он не против». «Почту за честь», — оторвавшись от своего артефакта, серьезно кивнул ей милаш и получил благодарственную улыбку. «Да вы издеваетесь», — пробурчал под нос Алекс и ушел. «Вот и решили», — заключил Грей и, забрав свои бумаги, тоже спрятался в комнате. Через пару дней я оценила попытку ребят оградить меня от переживаний по поводу официального мероприятия. Несмотря на необходимость сдать еще пару зачетов, я теперь не могла думать ни о чем, кроме дурацкой вечеринки. Кто там будет, как себя вести, правда ли мне не придется ни с кем общаться? К Казалось бы, глупость и мелочь. Но вот не любила я эти глупости до ужаса. Утром в день мероприятия мы еще успели сходить на занятия, а после Вира утащила меня к себе в общежитие готовиться. А там начался мой личный ужас. Подруга выдала кучу незнакомых баночек, огромную инструкцию по их применению и отправила мыться. А Грейсон еще на мою косметику в ванной ругался. Он просто не знал, что такое по-настоящему ухаживающая за собой девушка. По сравнению с подругой, я вообще сама скромность. Спустя 2 часа, стоя перед большим зеркалом в пол, я впервые в своей жизни пожалела, что такая скромная, потому что просто не узнавала себя в отражении. Я выглядела взрослой и даже красивой. Волосы Вира заплела в пышную узорную косу. Красиво, и не придется опасаться, что все вокруг начнут вылавливать волосинки из бокалов и еды. Платье и вовсе заставило меня ахнуть и простить подруге все прегрешения. Глубокого серебристо-синего цвета, с пышной юбкой до щиколоток, открытыми плечами, узкими рукавами в 3/4 и большим бантом на груди. Это платье заставило поверить, что у меня все-таки имеется фигура, и даже довольно женственная. Не говоря уже о том, что вопрос с наличием груди теперь окончательно будет снят с повестки. Хоть непривычные открытые плечи и ключицы смущали, но это чудо не променяло бы ни на один другой вариант. Теперь я даже не терялась на фоне всегда привлекающей внимание подруги, хотя она в этот раз выглядела прекрасно. Настоящая сказочная хозяйка зимы. Сверкающая ледяная и величественная. Идеальное гладкое белоснежное каре, алые губы и красиво подчеркнутые глаза, облегающее голубое платье в пол, искрящееся кристаллами и выгодно подчеркивающее ее идеальную фигуру. Ледяная королева, как она есть. Чувствую, Алекс сегодня потеряет сознание при взгляде на нее. «Вера, а как мы добираться до мероприятия этого будем?» — задумчиво уточнила я, переступив ногами в изящных открытых туфельках, никак не предназначенных для прогулок по заснеженным тропинкам университета. Да и в платье я окоченею буквально за секунды. «Это вопрос к нашим сопровождающим», — щелкнула меня по носу подруга. «Запомни, умняшка моя, вопросом твоего комфорта должен заниматься мужчина». «Ага». «Вот только проблема отсутствия этого комфорта в итоге все равно ляжет на мои плечи». «Побольше веры в своего капитана, Ри». «Ты сама говорила, что мы слишком плохо о нем думаем», — хмыкнула она и полезла в шкаф. «А пока пусть на твои плечи лучше ляжет вот это вместо лишних вопросов». «Да ты с ума сошла!» — ошарашенно пробормотала я, когда мне в руки упала длинная белая шубка. «Расслабься, скромная наша», — закатила глаза подруга, выуживая еще одну, похожую, только темную. «Это моя шуба. Я тебе ее на вечер одалживаю. И не переживай, Грей заберет нас на могиле от общежития. Так что твоя единственная задача — не убиться, делая 2 шага от порога и обратно. Справишься?» «Не такая уж я и никчемная». «В этом я никогда не сомневалась», — обняла меня подруга, серьезно заглядывая в глаза. «Это ты любишь себя принижать, особенно за внешность. Но, надеюсь, сегодняшний вечер вселит в тебя уверенность. Поверь, ты сегодня поразишь многих». В своем пророчестве она оказалась права. Хотя я бы предпочла поразить куда меньшее количество человек. А лучше и вовсе обойтись только одним. В расчетное время, почти у самого порога общежития, нас ожидал знакомый мне Магель. «Признаться, я удивлен. Думал, мне придется ждать вас здесь 2 часа», — хмыкнул парень вместо приветствия, когда мы устроились на заднем сидении. «Вы точно успели собраться? А то мне в сумерках и не видно». «Так, я не сомневаюсь в твоих игровых способностях, вот и ты в моих не сомневайся», — недовольно заметила ему Вира. «Лучше заводи поскорее свою игрушку, если хочешь, чтобы мы не опоздали». «Как скажете, дамы». «А где Алекс с Нейм?» — решила уточнить я. «Они поехали чуть пораньше на могиле Алекса». «Вы все водите?» «Права есть у всех, но Ней принципиально не водит». «Почему?» — заинтересовалась Вира. «Говорит, что слишком хорошо себе представляет, сколько всего внутри этой железки внезапно может пойти не так, чтобы брать на себя такую ответственность». Внутри салона повисла напряженная тишина. «Так, теперь и мне хочется срочно выйти», — пробормотала подруга. «Это он так шутит», — хмыкнул зануда в ответ. «Просто не любит это дело, хотя водит лучше и меня, и Алекса». Хоть он это и сказал, ехать дальше все равно было как-то нервозно, поэтому до самого конца пути мы молчали, думая о своем. Я даже задремала, укачанная мирным ходом Магеля. Но вот он чуть дернулся и замер. Только я успела проморгаться, как двери с обоих сторон распахнулись. «Вылезай, мелкая!» — с улыбкой протягивал мне руку Алекс. Начало вечера, а он уже выглядел каким-то официально-неофициальным. Ворот белоснежной рубашки расстегнут, а рукава закатаны. Пиджак вовсе где-то потерялся, если и был. И теперь только один костюмный жилет как-то спасал парня от холода. «Тебя что, ограбили?» — уточнила я, с его помощью аккуратно вылезая из салона. С другой стороны Магеля Ней помогал Вире. «Что ты понимаешь в мужской красоте, мелочь? Так задумано. Скажи, ведь я хорош!» — усмехнулся он. А мне лишь оставалось покачать головой в ответ. В этот момент я неожиданно поверила в слова Грейсона, что ему приходится силой на этого дурачка шапку с шарфом натягивать. «Я припаркуюсь и к вам», — сказал зануда, двери Магеля захлопнулись, он двинулся и скрылся за углом здания. «Ух, какая ты сегодня красивая!» — искренне восхитился Алекс, разглядев мое лицо в ярком свете, льющемся из открытых дверей здания рядом. Подхватив под руку, парень поспешил увести меня внутрь, вслед за Вирой и Неем. «Придется нам весь вечер следить за тобой, как бы не украли». «Боюсь, сегодняшним вечером у тебя будет другой объект для слежки», — тихо хмыкнула я, пряча усмешку в воротнике шубки, а после бросила быстрый взгляд в сторону парочки впереди. Алекс, проследив за моим взглядом, как-то помрачнел. Хоть он пока не видел мою подругу во всей красе, но, кажется, уже предполагал, что его ожидает. В просторном холле богато украшенного здания было шумно и многолюдно. Очевидно, гостей тут куда больше, чем я представляла. «Ринри, я ранен в самое сердце», — картинно простонал Алекс, стоило мне скинуть шубку и передать ее на хранение прислуги. «Кажется, я готов предать все свои клятвы и начать заигрывать с тобой». Подхватив мою ладонь, он коснулся пальцев легким поцелуем, не сводя с меня внимательного, но слегка насмешливого взгляда. «Ты восхитительна. Не думаю, что сегодня здесь найдется девушка прекраснее». «Спасибо, но, боюсь, ты недолго будешь так считать». Настала моя очередь коварно усмехаться, переводя взгляд на Виру. Мысль мою блондин понял сразу и в нужную сторону оборачивался с опаской. А после... замер, нервно сглотнув, и молча пялился на изрядно обнаженную платьем спину моей лучшей подруги. К слову, совершенно не обращающей на нас внимания, а о чем-то мило переговаривающуюся с Неем. Вот уж кто, в отличие от своего безголового друга, полностью соответствовал мероприятию. Идеально черный костюм, галстук-бабочка, волосы гладко убраны. Без привычных очков милаш выглядел неожиданно взросло и куда серьезнее, чем с ними. Кстати, не сомневаюсь, что он одарил подругу комплиментами, но не похоже, чтобы ее вид произвел на него столь же сильное впечатление, как на бабника. «Дыши!» — хмыкнув, ткнула его локтем в бок, возвращая в реальность. «Извини, задумался немного». Немного хриплым голосом отозвался парень. «Мы сразу пойдем внутрь или подождем Грея? А то как-то холодно», — уточнила я у все еще пребывающего в прострации бабника и передернула голыми плечами. Из распахнутых дверей дуло, несмотря на теплую магическую завесу. «Да вот он», — кивнул в сторону блондин. Я обернулась и заметила, что наш капитан и правда уже стоял чуть в стороне от входа. Тоже в непривычно строгом костюме, правда, в отличие от Нея, обошедшийся без бабочки, да и рубашку он предпочел темную, как никогда лучше соответствуя прозвищу темного пластилина. Единственное, что не вязалось с образом, это выражение лица. Он смотрел на меня, застыв у входа, не отводил внимательных синих глаз. Пристальный взгляд словно медленно ощупал от туфелек до самой макушки, отчего меня бросило в жар, пока, наконец, его глаза не встретились с моими. Не знаю, о чем он думал в тот момент, но мне тут же вспомнились намеки Виры, да и собственные сомнения. Чувствуя, как на щеках начинает разгораться предательский румянец, я поспешила отвернуться. И тут же наткнулась на хитрый и понимающий взгляд подруги. «Я тебе говорила», — пробормотала она одними губами. «Ты чего завис на входе?» — негромко поинтересовался Алекс, обращаясь к кому-то у меня за спиной. «Задумался». От голоса, раздавшегося так близко ко мне, волосы на шее стали дыбом, словно я почувствовала его дыхание. «И вообще, кто бы говорил?» Нервно передернув плечами, я сделала маленький шажок вперед и только после этого обернулась. Да вот он, Грейсон, прямо за моей спиной, все так же сверлит каким-то непонятным взглядом. И теперь я почему-то не была уверена, что этот взгляд — одобрение и симпатии. Вот Алекс на Виру смотрел с явным желанием и восторгом. А какие эмоции испытывал капитан, глядя на меня, сказать было сложно. «И?» — не выдержала я давления. «И?» — вторил мне Грей. «Какие-то вопросы, замечания?» «Нет». «Что, совсем нечего сказать?» «Совсем». «Зануда, да ты никак заболел. Непривычная немногословность и молчаливость для тебя». Алекс рядом чуть слышно хмыкнул и отошел, а Грей лишь задумчиво пробормотал. «Может, ты заболел?» «Идем, Ринри, здесь дует». Чуть встряхнув головой, словно приходя в себя, парень предложил мне локоть. Я глянула на него с сомнением, но все же уцепилась за предложенную руку, и мы дружной компанией, наконец, двинулись внутрь. Просторный зал сиял праздничными огнями и был богато украшен ветками искрящих снегом елей. И весь он забит еще более сияющей публикой. Что там Алекс говорил про самых красивых? Льстил, причем грубо. Увидев остальных гостей, я поняла, что мы с подругой еще довольно скромно выглядим. Да, и судя по количеству людей в зале, непосредственно к самим играм это мероприятие имело мало отношения. В финал прошли всего 5 команд по 4 человека, так что из присутствующей пары сотен едва ли четверть являлась игроками, их сопровождающими и организаторами. Скорее, это была просто вечеринка для богатых поклонников необычного спорта. За первые полчаса прогулки по просторному залу к нам успело подойти 5 высокопоставленных гостей, пожелавших нам успеха. Говорил в основном Грейсон, парни вставили по паре слов, а я лишь старательно улыбалась. Еще через полчаса такого же времяпровождения откуда-то из центра зала раздалась негромкая музыка. «Сейчас речь толкать будут», — с обреченностью вздохнул Алекс, перехватив у мимо пробегающего официанта бокал с вином и залпом опрокинул. «Все так плохо?» — вытаращилась я на него. «Все так скучно». Он был прав. Бесконечная череда представительных мужчин долго и пафосно вещала о разном. Немного о долгой и славной истории магической битвы, потом о чудесных организаторах, не менее прекрасных спонсорах, талантливых наставниках и так далее, и так далее. Перебрали, казалось, всех, кроме непосредственно самих игроков. Пару раз я приподнималась на носочки, пытаясь высмотреть, большая ли там очередь на воспевание себя любимых, но ничего не разглядела. Пока на талию не легла горячая ладонь, а ухо не обжег вопрос. «Не видно?» «Хочешь, я тебя приподниму, чтобы ты рассмотрела?» «Чего? Зачем это?» — попыталась я отстраниться от Грея, но тот придержал, не пустив. «Ну ты же высматриваешь там что-то». «А там разве есть что особо высматривать?» «Да не особо». «Тогда чего ты хотела?» «Узнать, как долго нам еще слушать все это». «Не очень», — тихо рассмеялся Грей, щекоча мне ухо дыханием. Предсказание капитана оправдалось. Через 10 минут торжественные речи свернули, все же упомянув список команд, вышедших в финал. Нам достались умеренно восторженные аплодисменты, после чего гостям предложили продолжить развлечения. «Все?» — с надеждой подняла я взгляд на Грейсона, когда толпа стала потихоньку разбредаться по залу. «Можем ехать домой?» «Увы, но нет, Ри», — рассмеялся он. «Закончена лишь официальная часть, а нам еще как минимум часа два придется здесь погулять». «Кошмар! И в чем вообще радость таких мероприятий?» «Ни в чем!» — вклинился Алекс. «Потому я и предлагал провести свою нормальную вечеринку». «Вообще-то, по стандартам высшего общества, это вполне нормальная вечеринка», бросив на Алекса снисходительный взгляд, заметила Вира. «А радость здесь в заведении нужных знакомств и обсуждении каких-то дел в неформальной обстановке». «То есть вся радость мимо нас», — понятливо кивнула я и вздохнула. «Ладно, пусть так. Но нас тут хотя бы покормят». «С этим здесь проблем нет», — хмыкнул Грей. «Идем, несчастная». Небольшой компанией двинулись к столам с угощением. Вот только если я надеялась, что там дадут спокойно поесть, то зря. «Наконец, знакомые лица среди толпы!» — раздался голос, едва мы приблизились к столу с небольшими закусками. Рядом показался худощавый парень. Брюнет, весь какой-то прилизанный, среднего роста, с пугающим взглядом голубых глаз, холодных и оценивающих. «Здравствуй, Сейден!» — не слишком радостно произнес зануда, но протянутую руку пожали и он, и Ней с Алексом. «Давно не виделись». «С самого финала», — усмехнулся парень. «Как вы готовы к следующему этапу?» «А вы? Не поделишься планами на игры?» — огрызнулся Алекс. «Хитрый какой, не дождешься. Встретимся на поле, тогда и узнаешь. К слову о тактике. Где же это ваше секретное оружие, ваше новенькое?» — показательно смотрелся Сейден. «Или вы ее прячете?» «Не прячем, а скорее наоборот, выставляем», — широко улыбнулся Алекс. «Она рядом с тобой». «Что?» Парень удивился и, наконец, изволил обратить внимание и на меня. Видимо, до этого мы с Верой воспринимались как бесплатное приложение к парням. Оценивающий взгляд, мгновение молчания, а после этот урод рассмеялся. «Прошу прощения». Наконец заметил Сейден недовольные взгляды парней и не менее злой мой. На трансляции Ринри как-то повнушительнее выглядела, а тут... прямо принцесса из детской книжки. Не ожидал. «Позволь выразить тебе свое восхищение», — протянул он руку, явно ожидая мою ладонь. И пусть мне не хотелось этого делать, но руку я все же протянула, из вежливости. Ни к чему вот так сходу портить отношения с соперниками. Вот только Грейсон успел перехватить мою ладонь первым. «Обойдешься». «Что, боишься, что переманю?» — с пониманием усмехнулся Сейден. «Нет, здесь я в себе уверен». «Что же, надейся, что эта уверенность не подведет тебя. Вновь». «Ринри, прости мою невольную грубость». Оставив в покое Грейсона, снисходительно улыбнулся мне парень. «Я просто не ожидал, что ты окажешься столь прекрасна. Зато теперь ясно, почему тебя недооценивали соперники. Но я постараюсь не совершить той же ошибки». «Кому как, а по мне, так это натуральная угроза». И учитывая, как сильно сжал мою ладонь Грей, он тоже это почувствовал. «Ну что, ребята, увидимся на игре?» Как ни в чем не бывало, заметил этот Сейден. «И пусть победит сильнейший. Удачи нам всем». «Неприятный он какой-то», — поморщилась Вира. «Мутный тип». «Псих полный», — мрачно отозвался Алекс. «По крайней мере, так про него сказал Лиран, наш предыдущий защитник после последней игры». «А как вы тогда сыграли?» — уточнила я, обернувшись к Грею. «Это был финал турнира, и мы проиграли». Повисла мрачная неловкая тишина. «Да уж, удачно познакомилась с нашим главным соперником». «Ладно, что было, то было. В этом году мы точно их обойдем. А пока...» «Давай уже покормим тебя», — улыбнулся Грей мне. Вечер пошел дальше своим чередом. В какой-то момент куда-то испарился Алекс. Следом за ним и Вира с Неем ушли потанцевать и не вернулись. А к нам присоединились парни из другой команды, с которой у Риота нормальные отношения, потому что разговор был вполне дружелюбным. Вот только мне слушать их воспоминания о прошедших играх быстро наскучило. «Я пойду поищу Виру», — подергав за рукав, тихо предупредила я Грейсона. Не отвлекаясь от разговора, зануда бросил на меня сомневающийся взгляд. «Да не заблужусь я», — закатила я глаза. «Не маленькая, чтобы за руку со мной ходить». Пусть и с неохотой он кивнул, отпуская меня. И я отправилась на поиски подруги, обещавшей прикрывать меня, но в итоге оставившей одну. Но вместо нее нашла кое-кого другого. Заметив в толпе знакомую макушку, я поначалу обрадовалась, решив, что рядом с ним найду и Виру. Вот только, сделав шаг в их сторону, запнулась, осознав, что девушка, с которой Ней вел напряженную беседу, не моя подруга. Достаточно высокая, на каблуках почти одного роста с Неем. Изящная брюнетка с короткой стрижкой в узких очках и темно-синем строгом платье. На Нея она смотрела с какой-то виной в глазах, а вот парень был непривычно холоден, что-то тихо ей отвечая. Мне подумалось, что девушку эту я где-то видела, но вот тубей не вспомню где. В любом случае, глядя на них, было понятно, что вмешиваться точно не стоит. Да и моей подруги рядом все равно не наблюдалось. А значит, стоит продолжить поиски. В итоге Виру я нашла в дальнем углу зала, около небольшого бара, где она задумчиво потягивала коктейль. Вот она, предательница. А кто обещал развлекать и оберегать меня весь вечер? Мне показалось, что заботу о тебе принял на себя Грейсон. С легкой усмешкой скосила она на меня взгляд. Ошиблась. Зануда там занудствует на свою любимую тему, ему не до меня. Как, к слову, и твоему кавалеру. Прости, если это разобьет тебе сердце, но я заметила, как он изменяет твоему обществу с незнакомой брюнеткой. Честно предупредила подругу. Товарищество товариществом, но Виру я знаю куда дольше, и она мне ближе. Хотя я сильно сомневалась, что эта новость ее сильно тронет. Было понятно, что каких-то глубоких чувств между ребятами нет. «Не разобьет», — фыркнула Вира, подтверждая мои мысли. «Я знала, куда он пошел». «Странные между вами отношения». «Просто взаимовыгодные». «Ней отгоняет от меня нежелательных кавалеров, а я...» «А ты?» «А я помогаю ему в ответ», — уклончиво заметила она. «Прости, не моя тайна». «У всех вокруг какие-то тайны», — буркнула я недовольно. Ней внезапно оказался весь такой сложный. Грейсон вообще ходячая загадка, не поймешь, что творится в этой голове. Даже у Алекса какие-то тайны. «Какие у Алекса тайны?» Неожиданно раздался позади голос бабника, и меня приобняли за плечи. «Мелкая, неужели тебя наконец-то всерьез заинтересовала моя персона? Или, может, нашу ледяную королеву что-то интересует?» С надеждой покосился он на невозмутимую Виру. «Вряд ли тебе есть чем меня удивить». «Ты просто не присматривалась. Тогда какие мои тайны заинтересовали нашего гения?» «Спрашивай я весь как на ладони». Облокотился он на барную стойку рядом и, попросив себе бокал виски, с вопросом уставился на меня. «Да просто о той игре, где ты вызвался атакующим играть. Грей мне сказал, что у тебя какие-то личные счеты с тем парнем, но объяснять не стал». «Ах это!» — тут же поскучнел бабник, делая глоток из своего бокала. «Если ты не хочешь говорить, то не надо». «Да нет здесь никакой тайны», — неожиданно подала голос Вира, прерывая мои неуверенные блеяния. «Эту историю в свое время полуниверситетом усолила. Ты не против?» Она бросила взгляд на парня, а тот в ответ безразлично пожал плечами. Они с этим Юнсеном вместе тренировались среди запасных. По итогу Дэриана взяли в основной состав, а друга нет. Тот глубоко обиделся и увел у Алекса девушку. Была большая драка, чуть ли не до исключения дошло, после чего и Юнсен, и та девушка перевелись. Официально все звучало именно так, но я, честно говоря, не особо верю в эти слухи. «Почему?» — неожиданно заинтересовался Алекс и получил даже слишком честный ответ. «Ты не похож на того, кто будет бить морду лучшему другу за девушку. Тем более до такой степени, чтобы перспективного игрока хотели почти исключить. Что такое девушка? Сегодня одна, завтра другая. А вот друзьями так не раскидываются», — выдала Вира. «Больше похоже на очередную романтическую байку, которую у нас все так любят выдумывать. Думаю, скорее друг хотел тебя подсидеть и где-то в игре подставил. Вот это уже куда серьезнее, потому и подрались. А девушка это так, дополнительный урон. Да. Иногда моя хорошая, верная подруга и в целом вполне себе хороший человек бывает чересчур прямолинейный. Алекс грустно усмехнулся, залпом опустошил свой бокал и посмотрел прямо на Виру. «Знаешь, королева, девушки, они ведь тоже разные бывают. Одни порхают от одного парня к другому, ни с кем не задерживаясь и ни к кому не привязываясь, ища лишь развлечения. Другие жадно вгрызаются клыками в сердце, чтобы, уходя, обязательно забрать кусок с собой на память. А третьи? Третьи, не замечая, безжалостно топчутся ледяными каблуками, потому что от этого сердца осталось. Я не хотела, как-то растерянно пробормотала побледневшая Вира. Не стесняйся, королева, именно этого ты и хотела. Отставив пустой бокал, парень развернулся и ушел, а я перевела взгляд на ошарашенную и как будто даже испуганную подругу. «Поздравляю», — сухо заметила ей, — «ты умудрилась серьезно обидеть Алекса. А Алекса, который вообще мало что в этой жизни принимает серьезно, это постараться надо было». «Я же не специально». «И это хуже. Значит, ты действительно считала, что он просто бессердечный кобель, не способный на серьезные чувства». Коротко резюмировала я то, что она не сказала напрямую. «Проклятье!» Соскочив с высокого стула, Вира чуть покачнулась на каблуках, а после, на неуверенных ногах, поспешила в ту сторону, где пропала блондинистая макушка бабника. Тяжело вздохнув, я покачала головой. «Что-нибудь выпить?» Вежливо, но с явно читаемым сочувствием уточнил бармен, ставший свидетелем всей этой сцены. «Что-нибудь легкое», — с вежливой улыбкой попросила я. Правда, едва успела сделать один глоток, как за спиной прозвучало неожиданное. «Рианария Варлей! Наконец-то я тебя отыскал!» Оборачивалась я с настороженностью. «Кто это, знающий мое полное имя, оказался в этом зале, да еще и специально меня искал?» «Клаус Рихтер?» — удивленно потянула я. «Запомнила!» — как-то неожиданно довольно улыбнулся парень, не так давно по полной вкусивший позора по моей вине. «Подозрительное дружелюбие в нашем спорте, так радостно улыбаться при виде победившего соперника». «Я опольщен. И когда в прошлый раз я говорил про встречу, то не думал, что она случится так скоро, да еще и при таких обстоятельствах. Ты, Ириот, как тебя угораздило?» «Сама все чаще задаюсь этим вопросом», с немного натянутой улыбкой заметила в ответ, все еще не уверенная, что его дружелюбие не показное. «Вот как всегда этот жук Грейсон везде успевает первым», с досадой заметил парень, подойдя ближе и с заметным интересом рассматривая меня. «Я только закинул удочку тренеру с предложением взять тебя в запасные, как уже разлетелась новость, что тебя загробастал Риот». «Ты хотел позвать меня в команду?» «Конечно, такие таланты нельзя упускать». Но, к сожалению, кое-кто подсуетился первым. Эх, мне бы на пару дней раньше завести разговор с начальством. Ты бы и все равно не успел. Все еще удивленная его заявлением, пробормотала я. Меня пригласили сразу после нашей игры, в тот же день. Что? Да как они узнали-то о тебе? Вот это, к слову, очень интересный вопрос. Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Жаль. «Ну, я рад, что удалось с тобой встретиться. Признаться, с самого объявления, что ты стала частью Риота, я рассчитывал на встречу в финале», — подмигнул мне парень. «И надеюсь, то, что мы соперники, не помешает нам познакомиться поближе, Рианария». А вот это заставило насторожиться. «Это что, попытка подобраться поближе к противнику, чтобы разузнать планы или переманить?» В личный интерес капитана команды соперников мне как-то мало верилось. Но этот взгляд, мне кажется, или Грей иногда смотрел на меня так же. «Рианария, это правда ты, Ри?» «Нет-нет-нет, с каждой минутой этот вечер становился все ужаснее. Этот голос я надеялась никогда больше не услышать, и уж тем более не хотела встретиться в такой момент и в таком месте. Ринри?» Я медленно обернулась и с сожалением признала, что худшие опасения подтвердились. Светлые волосы отросли до плеч и аккуратно забраны назад, Обычно уверенные зеленые глаза сейчас полны сомнения и удивления, и он все так же хорош собою. Зейн мой бывший, из-за которого я когда-то и начала играть в магическую битву, и который, похоже, все же добился места в основном составе команды и прошел вместе с ней в финал. Почему же иначе он оказался среди гостей? «Ри, это и правда ты», — слегка растерянно проговорил Зейн, буквально ощупывая меня взглядом. «Что ты здесь делаешь?» «Я приглашена на вечер», — процедила сквозь зубы очевидное. «Ты? В качестве кого?» «Что за глупые вопросы, Мортимер?» — хмыкнул Клаус. «Конечно, в качестве игрока. Ты что, перепил? Это же знаменитое новое приобретение Риота». «Что?» — окончательно опешил Зейн. «Ты?» «Я», — подтвердила я и залпом опрокинула в себя оставшееся содержимое своего бокала, а после жестом попросила бармена повторить. «Представляешь, мне удалось исполнить твою мечту», — ухмыльнулась я, отсалютовав помрачневшему парню новым коктейлем. «Поздравь меня с этим». Клаус определенно не заметил промелькнувшую на лице парня гримасу, а вот я слишком хорошо его знала. За дело. Интересно, это плохо, что настолько наслаждаюсь этим? Риот и правда чаще всего вылезал в рассуждениях бывшего. Наверняка он мечтал попасть в эту команду, но не смог. «Поздравляю», — довольно быстро взял себя в руки парень. «Пожалуй, из всех известных мне девушек ты и правда единственная, кто смог бы этого добиться». «У меня такое чувство, что я тут третий лишний», — кашлянул Клаус, разрывая нашу с Зейном битву взглядов. «Вы что, знакомы?» «Есть такое. Мы когда-то учились в одной академии. Он на старших курсах, я на младших», — сухо пояснила я, прежде чем бывший успел ляпнуть что-нибудь лишнее. «То есть ты уже давно знал про этого гения, но не догадался пригласить ее в команду первым», — с упреком посмотрел Клаус на соперника. «В то время, когда мы были знакомы, Рионария не слишком интересовалась магической битвой», — сухо заметил Зейн. «И кому же стоит сказать спасибо за то, что я решила попробовать свои силы и в итоге даже попала в Риотский университет?» Аж во рту горчит от мысли об этом. Я поспешила избавиться от этой горечи очередным глотком коктейля в руке. Хм, а бармен — тонко чувствующий человек. Новый напиток мне сделали чуть крепче. Огромное ему спасибо за понимание ситуации. «Зато теперь к нашей с тобой неудаче. Она слишком в ней заинтересована», — добродушно рассмеялся высокий блондин, подмигнув мне. «Не надейся больше на легкую победу, Ринри. Теперь я знаю, чего от тебя ожидать, и буду готов, когда наши пути пересекутся вновь». «С нетерпением буду ждать этой встречи», — отсалютовала ему бокалом. Но напиток все так же горчил. К моему большому сожалению, Зейн действительно хорошо знал, чего от меня ожидать. С другой стороны, спасибо зануде, я научилась новым трюкам, и была бы не прочь испытать их на жертве, которую мне не будет жаль. Не знаю, что такого прочитал в моем кровожадном взгляде бывший, но он тоже помрачнел и сухо бросил блондину рядом. «Рихтер, иди погуляй где-нибудь, мне нужно поговорить с Ринри». «И еще чего?» — удивленно поползли вверх брови парня. «Я, между прочим, сам хотел с ней поговорить, прежде чем ты нас прервал. Может, это тебе стоит прогуляться, пока мы пообщаемся?» А мне только и оставалось, что раздраженно закатить глаза. Вот только драки за внимание сейчас не хватало. Правда, прежде чем я успела серьезно обеспокоиться такой возможностью, случилось чудо. Ну, или почти. «Так, я не понял», — раздался за моей спиной недовольный голос, и в следующее мгновение меня обняли одной рукой за плечи, словно отгораживая от двух парней впереди, и прижали к себе спиной. «О чем это тут все жаждут поговорить с моей защитницей?» Не знаю, как удалось сдержать вздох облегчения. Никогда еще не была так рада наглости и собственническим замашкам Грейсона, как сейчас. Нет слов. Стоило чуть отвлечься, вокруг моего игрока уже вражеские капитаны кружат, словно коршуны. Лениво возмущался он. Меня словно разрядом дернуло. Капитаны? Я бросила быстрый взгляд в сторону Зейна и чуть не выругалась. Проклятье, значит, он уже капитан? Нечего оставлять столь ценного игрока в одиночестве, хмыкнул Клаус и пожал протянутую руку зануды. Если уж ты так боишься, что ее сманят. Я? Я ничего не боюсь. Скорее Ринри переманит вас в нашу команду. Не удивлюсь, если она уже строит захватнические планы на следующий сезон, когда сама будет набирать игроков вместо меня с Нейм. Грейсон, клянусь, я тебя расцелую. Может быть, как-нибудь потом. Шок на лице Зейна был мне слишком приятен, чтобы оставить такое без награды. Я пока не строю настолько далекие планы. Хотя, если есть хоть малейшая возможность... Вопросительно глянула на Клауса. «Прости, но нет», — рассмеялся он. «Я с потрохами предан собственной альма-матер». «Жаль», — пожал я плечами и отвернулась, ясно давая понять, что Зейн такого предложения не дождется. Впрочем, он же одного возраста с Греем, а значит, и для него это последняя попытка заполучить кубок лиги. «Ты новый капитан Сандерса, да?» «Я Грейсон Риверт, капитан Риотто и конкретно этой малявки». «Зейн Мортимер», — сухо ответил парень, но протянутую руку пожал. Но смотрел при этом на меня, сверля взглядом вторую руку, все еще лежавшую поперек моих плеч и удерживающую меня у капитанской груди. «Рад был познакомиться, а сейчас, боюсь, мы вынуждены вас покинуть». Грейсон споро стащил меня со стула, отнял недопитый бокал, вернув его на стойку, и крепко ухватил за ладонь, переплетая наши пальцы. «Спасибо, что развлекли мою защитницу, но дальше я справлюсь сам». И, не дожидаясь ответа, зануда потянул меня за собой, подальше от вражеских капитанов. «До встречи на игре, Рионария!» — крикнул мне вслед Клаус. Зейн промолчал, но я ярко ощущала взгляд, сверлящий мне лопатки. «Много ты успела выпить?» — сухо уточнил Грей, не оборачиваясь и продолжая путь через толпу гостей. «Ты отнял у меня лишь второй бокал», с легким раздражением заметила в ответ. «Можешь не опасаться, что я закачу пьяную сцену. За кого ты меня принимаешь?» «За того, кто на моей памяти пригубил алкоголь лишь единожды, и то потому, что не знала, что я его туда подлил. И раз сейчас ты выпила почти два бокала, значит, случилось что-то плохое. Не хочешь рассказать?» «Нет», — отбрила я, отвернувшись. «Это личное». «Если ты встретила это личное здесь, значит, оно уже перестало быть таковым». «Может, он и прав, но говорить все равно не хотелось». Не знаю, каким внутренним чутьем обладал зануда, но вывел он нас точно к остальной команде. Правда, и там настроение царило не очень. Хмурый Ней, какая-то несчастная Вира, бросающая косые взгляды на непривычно невозмутимого Алекса. А теперь еще и мрачный мы с Греем. «Я смотрю, вечер у всех не задался», — глубокомысленно заметил бабник. «Лучше помолчи», — как-то даже зло отозвался Грей. «Долго нам еще?» — уточнила безнадежно. «Где-то около часа», — поделился Ней, когда больше никто не захотел мне ответить. «Нужно дождаться жеребьевки на первые две игры, и после можем уходить». «Долго», — обреченно вздохнула Вира, и мысленно с ней все согласились. Повисла напряженная тишина. На разговоры никого не тянуло, поэтому мы продолжили молча наблюдать за развлекающейся толпой, пока... «Ринри, можно с тобой поговорить? Наедине?» «Он что, бессмертный? Или сумасшедший?» Я круглыми глазами уставилась на Зейна, догадавшегося припереться за нами на другой конец зала и с упрямством барана, смотрящего только на меня, игнорируя угрожающие взгляды моей команды. И не только ее. «Ты!» — прошипела Вира. «Рад тебя видеть, Веране», — сухо произнес парень. «Прекрасно выглядишь, впрочем, как и всегда». «А вот я бы тебя век не видела», — заявила подруга и отвернулась. «Кто тебе сказал, что я отпущу свою защитницу общаться наедине с другим капитаном?» — холодно уточнил Грейсон, прежде чем я успела выдать хоть слово. И пальцы на моей ладони сжались лишь сильнее. Я и забыла, что мы все еще держались за руки. «Никто. Рионария — свободная личность и сама может решать, с кем ей общаться», — процедил гад. «Я могла бы смолодушничать и спрятаться за спину Грея, потому что общаться с Зейном не тянуло. Если бы я не была защитницей Риотта, то так бы и сделала. Но сейчас я не могла позволить вражескому капитану считать, будто у меня перед ним слабость. Поэтому, освободив свои пальцы, я с непроницаемым лицом шагнула навстречу к бывшему. «Давай поговорим». «Ри», — раздалось позади настороженное и даже рычащее. «Я взрослая девочка, не съест же он меня!» С раздражением бросила, делая шаг прочь от своей команды. «Давай отойдем, раз хочешь поговорить наедине». Небольшой балкончик, спрятанный за занавеской, Зейн обнаружил первым. Я возражать не стала, хотя сознание и кольнуло от мысли, что ему даже не пришло в голову, что приглашать девушку в платье, выйти поговорить фактически на улицу посреди зимы, не лучшее решение. Но когда его особо занимал кто-то, кроме его личности? Заклинание обогрева я выплела почти сразу. И лишь отойдя подальше от двери, обернулась к когда-то близкому человеку. И... Зейн молчал, только пристально рассматривал меня. «Ты пригласил меня помолчать или все же что-то скажешь?» «Я рад тебя видеть», — низким глубоким голосом произнес он и сделал маленький шаг ближе. «Честно говоря, я много думал о тебе в последнее время, вспоминал и скучал». «Так скучал, что за прошедшие с нашего расставания полтора года ни разу не поинтересовался, как у меня дела?» Презрительно скривилась я, не веря, что он и правда попытался разыграть из себя несчастного влюбленного. «А я вот не скучала, да и времени на это не было. Это все, что ты хотел сказать?» «Ты сегодня потрясающе выглядишь. Не узнал бы тебя, если бы не имя». Я лишь раздраженно закатила глаза в ответ. И чего он надеялся добиться этими банальностями? Ждет, что я растаю и кинусь сдавать ему все секреты нашей команды? Нет, я всегда знал, что ты красивая и просто прячешься за своими очками и мешковатой одеждой. Но не ожидал, что, когда ты, наконец, раскроешься, то окажешься настолько завораживающей, проговорил он, глядя на меня со знакомой нежностью в глазах. А меня чуть ли не стошнило от сладости. «Боги, неужели я когда-то повелась на такое? Самой стыдно становится от этого». «Не представляешь, как я жалел о нашем расставании. Сколько вспоминал проведенное вместе время и мечтал вернуть все». Сделав шаг еще ближе ко мне, горячо зашептал он, обжигая взглядом. «Даже несколько раз порывался написать тебе». «И что же помешало?» «Мне было стыдно». «Стыдно снова посмотреть тебе в глаза после всего, что я наговорил и сделал». Изобразил он раскаяние. Играть с эмоциями у него всегда хорошо получалось. «Сейчас, значит, уже не стыдно», — уточнила скептически. «А сейчас, встретив тебя здесь, я вдруг подумал, что, может, это мой шанс. Скажи, это ведь ради меня ты пошла в игру, я прав? Тебя же невозможно заставить измениться». «А тут вдруг ты здесь, такая невероятная и одна из игроков лиги. Скажи, это ведь из-за моих слов, да?» «Ты решила доказать мне». «Ринри, я и так все осознал. Одно твое слово, и я буду у твоих ног». И этот урод моральный и правда опустился передо мной на колени. Я безмолвно таращилась на него, не веря своим ушам. А потом рассмеялась. Зейн уже успел помрачнеть, подняться на ноги и отступить от меня. А я все никак не могла остановиться. Аж слезы выступили на глазах. «Погоди, дай отдышаться. Ты серьезно решил, что стоишь таких усилий? Что я из-за тебя сунулась в это болото тестостерона?» «Вот это самомнение! А я еще Грейсона винила. Ты явно его переплюнул. Очнись, милый, это же Риотский университет. Тут лучшая магистерская программа в стране, и я учусь здесь бесплатно. Или ты думаешь, что в моей системе приоритетов можешь тягаться с дипломом лучшего университета?» Зейн зло сцепил зубы. Как приятно, что мне снова удалось его задеть. «Но ведь когда ты начала играть, то вряд ли рассчитывала на Риот», возразил он, внезапно преисполнившись самодовольства. «Скажешь, что не из-за меня пошла?» «Из-за тебя. После того, как мы расстались, у меня образовалась куча свободного времени, когда мне больше не приходилось помогать тебе с расчетками и контрольными. Вот я и нашла, чем его занять. Плюс натренировалась в практическом применении пентаграмм. И прими мое восхищение. Вижу, тебе и без моей помощи удалось держать свой балл выше среднего, раз ты не вылетел из команды. Или нашел себе другую бесплатную помощницу. Румянец смущения и злости ему скрыть не удалось. Либо и правда нашел кого-то, либо руководство его университета было к игрокам еще более лояльно, чем наше. В том, что он смог вытянуть и учебу, и игры самостоятельно, я сильно сомневалась. «Да, похоже, я и правда ошибся», — скривился он, изображая оскорбленного в лучших чувствах. «А я-то подумал, что в тебе, наконец, проснулись хоть какие-то чувства. Но ты так и осталась холодной, сплошные расчеты на уме. Мы ведь на самом деле и расстались, поэтому. Тебе было просто все равно на наши отношения, тебя ничего не трогало. Я просто попытался хоть немного расшевелить тебя на эмоции. Но ты даже скандала не закатила, а молча ушла. Зря искал в тебе что-то человеческое. Прости за беспокойство и удачи в игре». Закончив свою обличающую речь, он развернулся и спешно ушел. Пару мгновений я таращилась пустым взглядом ему вслед, а после отвернулась к перилам балкона. Этот гад хоть и не трогал больше моего сердца, но все же изящно кольнуть его напоследок вполне успел. Когда мне на плечи вдруг опустилась теплая ткань пиджака, я испуганно вздрогнула. Резко обернувшись, я столкнулась с синими глазами и облегченно выдохнула. «Начинаю подозревать, что это все же был саботаж», — буркнул Грейсон и неожиданно сунул мне в руку бокал с чем-то явно крепче тех коктейлей, что я пила ранее. «Вытащите моего игрока на улицу, чтобы она замерзла и простудилась. Очень коварно. Пей». Я сделала небольшой глоток и прямо ощутила, как обжигает жаром горло и внутренности. Даже закашлялась. «Аккуратнее». С ворчливой заботой заметил Грейсон, придержав меня, а после плотнее закутав в свой пиджак. «Спасибо», — сипло поблагодарила его. «Значит, это и есть твоя любовная история», — выдал он через мгновение, заставив меня вновь подавиться. «Грейсон Риверт, ты что, подслушивал?» «Никто из вас не догадался поставить защиту от прослушки, а тут, между прочим, полно репортеров шастает. Кроме того, я же должен был убедиться, что у меня не сманивают игрока». Я устало покачала головой. «Нет слов». «У меня вообще-то тоже. Не могу поверить, что у тебя настолько плохой вкус на мужчин». «Знаешь, я тоже этому поражаюсь», — вздохнув, признала я и сделала еще глоток обжигающего напитка. «Что между вами произошло?» «Оно тебе надо, влезать в чужую любовную драму», — устало уточнила я. «Он наш противник. Я должен знать, на что он может надавить, чтобы повлиять на тебя», — строго посмотрел на меня именно зануда. Наверное, поэтому я и не стала сопротивляться, а может, алкоголь в крови уже давал о себе знать. Глупая, но типичная история. Я была наивной, но умной первокурсницей. Да еще и дочерью преподавателя. А он третьекурсником с проблемами по этому предмету. Отвернувшись бездумно, уставилась я на мерцающий праздничными огнями город. Ему посоветовали меня в качестве репетитора. Ну а дальше все было даже слишком легко. Я не была искушена в отношениях, а Зейн умел красиво ухаживать. Мне показалось, или кое-кто рядом заскрежетал зубами. Показалось наверняка. Дальше. Дальше мы начали встречаться. Не буду врать, что он был со мной только ради заданий и оценок. Не настолько я слепая, чтобы не почувствовать, что от него никакой душевной отдачи. В каком-то смысле я ему нравилась. Нам было комфортно вдвоем, мы хорошо проводили время. «И когда все пошло не так», — холодно уточнил Грейсон. «Когда Зейн ушел учиться в магистратуру?» «Он грезил лигой, но команда нашей академии никогда не дотягивала даже до уровня отборочных, поэтому он перевелся туда, где была сильная команда. Но мы продолжали встречаться. Он приезжал по выходным, на праздники, мы ходили на свидания. пока однажды я не решила сделать ему сюрприз и не приехала навестить его сама. Определенно не тот опыт, которым я бы поделилась с Греем, не окажись мой бывший нашим соперником. Но он прав. Как капитан, он должен знать, что меня связывает с этим уродом. И ты увидела его с другой, понятливо закончил парень. Да, он обнимал и целовал другую. Но даже не это было худшим. Когда он увидел меня, то заявил друзьям, что я сестра его друга, и поспешил увести подальше. И знаешь, что он сказал наедине? Я резко обернулась, потому что мне стала действительно интересна реакция Грея на мои слова. Реакция популярного игрока одного из лучших команд. Он сказал, что на самом деле любит меня, а та девушка — это просто часть имиджа. Он практически получил место в основном составе и должен был соответствовать статусу. Поэтому и завел хорошенькую девушку, которая бы восторгалась им и кидалась ему на шею после игр, а не умничала и снисходительно подмечала его ошибки. А потом добавил, что если бы я попыталась выглядеть лучше и вести себя попроще, то ему бы не пришлось этого делать. Он сказал, что не может заявить своим друзьям, что такая серенькая заучка — его девушка. Его просто не поймут. Проговорила я, глядя прямо в стремительно темнеющие глаза капитана напротив. Но если я сделаю над собой усилие и изменюсь, то мы сможем и дальше быть вместе. После этого я ушла и больше никогда не искала с ним встречи. Даже не помнила, в какой команде он играет. И уж тем более не знала, что он стал капитаном. Грейсон какое-то время сверлил меня взглядом, а на лице его играли желваки. После чего он сипло произнес: «Подожди меня здесь пару минут». И попытался уйти. «Ты куда?» — опешив, ухватила его за запястье. «Пойду и дам ему пару раз по морде». С ума сошел, только крепче сцепила я пальцы на его руке. «А если нас выкинут из финала за драку?» Грей нахмурился, обдумывая этот вариант, а после поморщился. «Проклятие, ты права». «Ну да ладно, мы еще встретимся на поле», — заметил он зловеще. «Брось, оно того не стоит». «Стоит еще как», — строго произнес Грей и посмотрел на меня. А потом протянул руку и стер слезу у меня со щеки. «Проклятие, я-то думала, что пережила и отпустила». «Он обидел тебя, Ри». И ты этого не забыла. Сейчас уже почти забыла, поэтому я не хочу, чтобы кто-то другой набил ему морду. Этим я займусь сама. Тогда чего ты хочешь, Ри? Прошептал парень, внезапно склонившись ближе ко мне. Я хочу... Пробормотала, запнувшись на выдохе и на мгновение затерявшись в горящем взгляде напротив. Но мгновение прошло, и я, выдохнув, отступила. Как и ты, я хочу победить в этой игре и получить кубок. Но это в будущем. А сейчас хочу хорошенько выпить, будучи при этом уверенной, что мне не дадут совершить глупости и благополучно вернут домой. Как скажешь. Сделав шаг назад, криво усмехнулся Грей. Это я могу тебе пообещать. Он протянул мне руку, и ни мгновения не сомневаясь, я вложила в нее свою.